5. Дестон успел вовремя. Едва он пришел в себя, ярко засветилась висящая над столом сфера. Его вызывал дед. «Дестон, ты здесь?» Лицо Ренье Халларда было взволнованным. «Да. Как дела на побережье?» «Скверно. Много раненых. Здесь ведь нет подземного яруса. Людям негде было укрыться. Мне придется задержаться». «Надолго?» — замирая, спросил Дестон, который планировал отправиться не только в Чихуан, но и в Калифас проведать мать, которую давно уже не видел, но не хотел, чтобы дед узнал о том, что Дестону удалось перезагрузить транспортер и ввести в него свой личный код — код крови. Какое-то время Дестон хотел насладиться полной свободой и убежать вместе с Алолой туда, где их никто не найдет. Для этого всего лишь надо раздобыть второй транспортер, но кто теперь запретит Дестону войти в хранилище под дворцовым храмом и взять фамильный артефакт? Ведь Дестон Сьор Халлард — наследник дома, пока не отказался от титула. «На 7 лун я останусь на побережье, а дальше будет видно», — сказал дед, и Дестон вздохнул с облегчением. Сьор Халлард это заметил. «В Нараборе все в порядке?» — с тревогой спросил он. «Да». «А почему у тебя такой вид? Что ты задумал? Я же вижу, ты взволнован». «Мрак возьми! Дед читает его, как открытую книгу!» «А ты бы не волновался, если бы тебя, простого наемника, Сира, вдруг объявили сьором и наследником Великого дома!» «Значит, твое волнение связано только с этим?» «Ну, еще с выбором, который ты передо мной поставил. Ты ведь прекрасно знаешь, что я люблю Алолу!» «Мы это уже обсудили», — нахмурился дед. «Хорошо, что я разгадал секреты артефактов», — мысленно улыбнулся Дестон. «Выбор за мной, и даже ты, сьор Нарабора, меня не остановишь». «Завтра я снова выйду на связь. Будь в это же время у себя», — предупредил дед. «Я теперь тоже могу выйти на связь», — самодовольно подумал Дестон, которому нравилось водить всесильного хозяина Нарабора за нос. «Наверняка и другие артефакты можно активировать, введя в них код крови». «Хорошо», — сказал он, сдерживая улыбку. «Ты как-то странно послушен», — задумчиво сказал дед. «Явно что-то задумал. Пообещай мне, прежде чем сделаешь глупость, ты со мной поговоришь. Клянусь тебе не мешать. Просто попытаюсь переубедить». «Согласен». На этот раз Дестон и впрямь улыбнулся. Поцелуи Алолы были куда более убедительны, чем слова деда. Наконец сфера погасла. Дестону надо было проведать град, за которых он теперь отвечал как наследник дома. Виктория, не переставая, рыдает по Аксессу. У них, оказывается, было свидание в саду на празднике весны. Принц Аксесс в костюме охотника Викторию Бледную покорил, да и сам он не прочь был взять в жены Грату из дома дальних, которые, как говорили все, еще не разучились любить. С делами Дестон покончил в сумерках и подумал, что в Чихуане уже наступила глубокая ночь, а Лола ждет его в своей спальне. При мысли об этом сердце забилось быстрее. «А не опасно ли это, так часто перемещаться на большие расстояния?» — подумал Дестон, вводя координаты Чихуан, дворец принца Линара. Но при мысли об Алоле Дестон забыл про всякую осторожность. «Пессит!» Он быстро пришел в себя и подумал, что все дело в привычке. Ощущения неприятные, это правда. Но что значат все эти неудобства по сравнению с возможностью каждую ночь видеть свою невесту, пока Алола не станет его женой и необходимость скрывать свои чувства останется в прошлом? Перед расставанием Алола сказала, что ее спальня на верхнем наземном ярусе рядом с покоями принца Линара и его жены. Дестон крался в темноте и с улыбкой вспоминал, как однажды удачно ошибся дверью. Но сейчас ошибиться нельзя. «Алола!» Он негромко стукнул костяшками пальцев по дереву. «Кажется, это здесь». «Дестон!» Дверь тут же открылась. Алола вся дрожала. «Тебя кто-нибудь видел?» Она торопливо втащила Дестона в свою спальню. «Нет, я быстро учусь. На этот раз правильно задал координаты. Тут нет ничего сложного. Зато я теперь знаю, как нам бежать». «Бежать? Но куда?» «В одну из дальних пустыней Нарабора. Я наймусь на службу. Один из лэрдов — мой давний друг. Да и другие не откажутся от такого меча, когда война началась, и умелые наемники поднялись в цене. А что буду делать я? Рожать мне детей? Мы прямо сейчас и начнем. Он нашел ее губы. Дестон. А Лола слабо попыталась его оттолкнуть. Нехорошо это, нельзя. Но мы ведь дали друг другу клятвы. Я женюсь на тебе. Я уже все решил. Мы точно поженимся? Да. А Лола больше не сопротивлялась. Дестон понимал, что невинная девушка — это не леди, которая уже родила троих, не шлюха в борделе, поэтому старался быть нежным и изо всех сил сдерживался, хотя он уже давно не ходил ни в какие бордели, даже в столице во время свадьбы высших. Ему перестали нравиться доступные женщины. Он быстро, но осторожно расстегнул платье Алолы, стянул его до пояса и приник губами к девичьей груди, которая тут же покрылась мурашками. «Дестон», — прошептала Алола, — «мне стыдно. Еще ни один мужчина не видел меня без всего. Мне тоже не приходилось иметь дело с девственницами», — признался он. «Ничего не бойся, я буду нежен». Он ловко избавил Алолу от платья и подхватил ее на руки. Она оказалась удивительно легкой. Дестон осторожно опустил ее на кровать и торопливо разделся сам. Алола смущалась и боялась на него смотреть. «А где бойкая сира для особых поручений?» — подколол Дестон. «Или вы не знаете, что делают ночью в спальне?» — передразнил он. «Я часто представляла себе этот первый раз», — прошептала Алола. «И как?» «Мы с мужем выходим из храма, потом пир, нас провожают в спальню, я ложусь и закрываю глаза. Одетая?» «Нет, конечно. А он? У меня же глаза закрыты!» Дестон тихо рассмеялся. «Я разве не гожусь для твоей мечты?» Он отодвинулся. «Открой глаза». А Лола нехотя послушалась. Она впервые видела полностью обнаженного мужчину. Он был красив. Очень. Дестона недаром сравнивали с принцем Линаром, самым красивым сьором империи. Сирхот был не таким утонченным, зато выше ростом и с более мощным торсом. Дестон, в отличие от принца Линара, вырос с мечом в руке. Плечи бастарда бугрились каменными мышцами, спина была не по-юношески широкой. Дестону не приходилось стесняться своей наготы, у него не было физических изъянов. А Лола смотрела во все глаза. «Нравится? Наконец-то ты перестала смущаться и нашла в своих грезах о браке местечко и для меня», — улыбнулся он. «А можно теперь я тебя рассмотрю?» А Лола молчала, и Дестон понял, что это означает согласие. «У тебя очень красивая грудь». Он пальцем обвел большой коричневый сосок. «Теплый тон кожи, невероятно тонкая талия, а бедра...» Его рука легла Алоле на живот. «Глаз не оторвать. Ты такая светлая, чистая, несмотря на то, что так долго была при дворе. Я счастлив, что ты стала моей невестой». Он коснулся губами ее груди, нежно тронул языком сосок, вобрал его в рот. А Лола начала расслабляться. До сих пор она была напряженной. В свите императрицы о бальковных забавах говорили много. Опытные дамы наставляли Алолу: «В первый раз не будет хорошо, надо потерпеть, но если выберешь хорошего любовника, то потом тебе понравится». Она не собиралась заводить любовника и не понимала, что значит «хороший». Многие дамы расхваливают Ранмира Аль-Хали, который всегда внушал Алоле ужас, такой, что она сбежала от сьора Ранмира в Чихуан, и что только женщины в этом находят. Но Дестон не останавливался. Она почувствовала, как внизу живота, куда незаметно опустились его пальцы, разливается тепло. Потом оказалось, что у нее на теле есть бутон, спрятанный в самом потаенном месте. Но Дестон знал о нем, потому что быстро его нашел. В бутоне спрятался прекрасный цветок, и он вдруг медленно начал распускаться. Под умелыми пальцами Дестона цветок расправлял свои лепестки, которые сначала ласкали Алолу, а потом вдруг начали обжигать. Этот огонь становился невыносимым. Но было не больно, а очень приятно. Она застонала. «Что?» — подался к ней Дестон. Их губы встретились. «Ты меня хочешь?» «Я не знаю». А Лола чувствовала незнакомое раньше томление и не понимала, что надо сделать, чтобы цветок внизу живота не завял, а раскрылся полностью. Казалось, он расцветает не только там, но и во всем теле. Даже перед глазами, когда Алола их закрывала, были огненные сполохи. Будто с волшебного цветка сыпалась такая же волшебная пыльца. Боль пронзила ее в момент, когда ощущения были самыми сильными, и цветок уже не мог закрыться. Он пророс во все ее тело, которое истекало соком. Поэтому боль прошла быстро, а вот огонь разгорался все сильнее. Алола не хотела, чтобы Дестон останавливался. Во всем этом было что-то волшебное. В раскрывшемся цветке, в растаявшем от ласк Дестона теле, которое целиком сосредоточилось на новых ощущениях. «Как это прекрасно!» — подумала Алола. «Вкус его губ, его запах. Я уже ничего не соображаю. Мне просто хорошо!» Дестон боялся этого момента. Тело Алолы может навечно запомнить боль от первого вторжения в него и больше уже не откликнется на ласку. Но девушка не оттолкнула, а напротив подалась навстречу, и Дестон почувствовал себя счастливым. Ему и раньше было сладко в объятиях женщины, но по-другому. Сейчас ощущения были полными и яркими, да еще и долгое воздержание. Он взорвался с последним толчком, будто на несколько мгновений оторвался от земли. Мир исчез, даже Алола исчезла. Осталось только ярчайшее наслаждение, которое волной прошло по всему телу. Дестон закричал, и тут же влажная ладошка зажала ему рот. «Тихо, нас могут услышать!» Он сжал Алолу в объятиях так, что и она едва не вскрикнула, и шепнул. «Ты чудо!» Когда притихшая Алола лежала, прислушиваясь к своему телу, к произошедшим в нем изменениям, Дестон повторил свои клятвы. «Я люблю тебя», — сказал он, — «как никого и никогда не любил, даже свою мать. Я мало знал ее, но тебя я хочу узнать всю, включая все твои маленькие секреты, потому что собираюсь прожить с тобой всю свою жизнь», — просто сказал он. «Тебе пора идти», — Алола тихонько вздохнула. «Это страшно, перемещаться между столицами. Да Наробора ведь так далеко!» «Оно того стоит», — улыбнулся Дестон. «Дед вернется только через 7 лун, и тогда я с ним поговорю, скажу о своем решении. А пока я буду приходить к тебе каждую ночь». Он ласково погладил Алолу по волосам. «Ты моя жена!» «Сир Дестон Хот, когда-то я жалела, что вы не Лэрд. А теперь не хочу, чтобы вы стали даже сьором. Навечно вместе. Навечно. Он пружинисто спрыгнул с кровати и начал одеваться. «Ты очень красивый», — тихо сказала Алола. «Нравишься даже принцессе». «Ты лучше нее». Дестон нагнулся и торопливо поцеловал Алолу в губы. «Лучше всех женщин в мире. До завтра». «До завтра», — эхом откликнулась Алола. Она не жалела о том, что случилось. Дестон ведь сказал, она теперь его жена. Осталось сказать это всем, и будь что будет. «Я столько раз устраивала чужие свидания, но так и не поняла, зачем, что леди находят в этом, зачем они так настойчиво зовут в свою спальню мужчин, особенно таких красивых, как Дестон. А теперь я сама с нетерпением буду ждать ночи». Алола улыбнулась в темноте.